А вчера вечером я пришел к ней на квартиру. Ее не было дома. Но на столе два упакованных чемодана. Я спрашиваю квартирную хозяйку, в чем дело. Да ведь фрейлин уезжает. Вот как говорю я, куда? Хозяйка этого не знает. Я был в полном недоумении. В отпуск, думаю я. Но ведь пора слишком ранняя, и к тому же она бы мне, наверное, что-нибудь об этом сказала. Оглядываюсь по сторонам и вижу выдвинутый ящик письменного стола, и в нем сверху лежит большой конверт фирмы «Кук и сын». Беру конверт и раскрываю его. В нем два круговых билета. Один на ее имя, другой на имя Георга Вайнера, студента юридического факультета. Меня словно камнем хватили по голове. Я думаю, так чувствует себя человек, которого переехали или с которым произошел нервный шок. Как я вышел из квартиры и спустился по лестнице, не знаю. Полчаса бродил я по улицам, расположенным вокруг Сониного дома, как приезжий, и не мог найти дороги, хотя знаю этот квартал как собственную комнату. Потом я опять успокоился немного и пустился искать Соню. Сначала в кафе. Соня почти каждый день ходит в кафе. Это мне в ней никогда не нравилось. Я ей часто говорил, женщина не должна ходить в кафе. К женщине нужно подниматься вверх по четырем лестницам и с замирающим сердцем звонить у ее дверей. И нужно не застать ее дома, чтобы разочарованно спускаться по лестнице, потому что тогда только чувствуешь, что любишь ее. Но женщина, которую можно всякий раз, как придет охота, найти в кафе с такой же уверенностью, как «Симплициссимус» или ежедневную газету, теряет в ценности и становится повседневным явлением. Есть четыре кафе, в которых бывает Соня. От 9 до 10 ее чаще всего можно встретить в кафе «Кобра». Там она проводит время с несколькими живописцами и архитекторами. Вчера ее не оказалось ни в одном из четырех кафе. Но я встретился с одним из ее сослуживцев. Он тоже знал о путешествии и подтвердил мне, что она собирается в Венецию с Вайнером. В 10 часов я опять пошел к ней, но ее все еще не было дома. До часу ночи я ходил перед ее домом взад и вперед. Она не пришла, и когда пробил час ночи, я пришел к заключению, что дольше ждать бесцельно. У Вайнера есть пье-а-тер, помещение, на Лихтенштейнской улице. Там и следовало мне ждать ее.